Я представляю, какой это был ужасный удар, и мне кажется, что вы все еще не оправились от него. Я понимаю, мы весь вечер шутили, но позвольте сказать, позвольте мне только сказать, что, если возможно, за один единственный вечер, всего за несколько часов, внезапно почувствовать определенную привязанность, то именно это я испытываю к вам, Кэролайн. И мне грустно думать о том, что это такое — потерять мужа. Каждую неделю, ну почти каждую, я разговариваю с людьми, которые только что потеряли кого-то, кого любили. Это всегда печалит меня, Кэролайн. Это всегда напоминает мне о том, что мы, все мы, что это все можно потерять. Вы красивы. Вам всего около 28 лет, и к вам непременно должно прийти все самое хорошее. Если бы я не был женат, я бы... О, нет, я пас. Быть может, лучше сказать, что, возможно, вы разыскивали меня сегодня вечером, потому что посчитали, что такой наемный писак, обозреватель из бульварной газеты, как я, повидал чудовищное количество человеческих смертей и, следовательно, мог бы сказать несколько подходящих к случаю слов утешения или подать надежду на будущее. Но, уверяю вас, и тут мне захотелось коснуться пальцами ее щеки. Всего лишь на мгновение, просто чтобы утешить, как я утешил бы собственную дочь. Я не гожусь для этого. Смерть, Кэролайн, озадачивает и ужасает меня точно так же, как любого другого человека. Я и в самом деле не могу сказать ничего путного в таком невменяемом состоянии, за исключением того, что я советую вам принять жизнь, продолжать рисковать и выйти замуж за вашего жениха, если он добрый малый, и верить, что не все потери невосполнимы, что жизнь в конечном итоге, прошу прощения, я очень пьян, что жизнь действительно имеет какое-то подобие смысла. Она ничего не ответила и только изумленно смотрела на меня, плотно сжав губы. А мне захотелось, чтобы теперь в ее изумлении больше не было веселости. Она молча наблюдала за борьбой, происходившей у меня в душе. Я встал и направился к двери, заставляя ноги следовать моим указаниям, а не своим прихотям. Она пошла за мной и, не говоря ни слова, помогла мне надеть пальто, а потом нацепила мне на шею шарф. Ну и красива же она была, прямо дух захватывала. «Эх, Кэролайн Краули!» — меня качнуло в бок. «Да, все мужики скоты, и я вместе с ними». Она улыбнулась, выражая несогласие, потом прижала теплую ладонь к моей щеке и, вздохнув, медленно поцеловала в другую щеку. «Я позвоню тебе», — прошептала она мне прямо в ухо. «Хорошо?» «Хорошо», — промямлил я, понимая, что меня обвели вокруг пальца. «Ты в порядке?» «Я, Кэролайн, я прямо заинтригован. Я просто...» Мои губы больше не слушались пьяного хозяина, а сам я, качнувшись, налетел на притолку. Меня вдруг так развезло, что, видимо, предстояло взять до дома такси, а свою машину забрать попозже. Чувствовал я себя полным идиотом. Но если с другой стороны... Я едва выговаривал слова. То, может, этого ты и хотела. Через 20 минут такси притормозило в центре, прямо у моей кирпичной стены. Я всегда вытаскиваю ключи перед тем, как открыть дверь, потому что, когда такси уезжает, улица погружается во мрак, и к вам может подойти кто угодно и откуда угодно. Даже в стельку пьяный я не забывал о параноидальной атмосфере Нью-Йорка. И только закрыв за собой на задвижку тяжелую калитку, я смог наконец-то расслабиться. Город остался по ту сторону стены. Но при чем тут были калитки, стены и засовы, если отныне Кэролайн Краули и история ее злополучного мужа, так странно встретившего свой роковой конец, навсегда вошли в мою жизнь? 6:30 утра. Пьяная рука — моя рука. Под руководством пьяной башки — моей башки. Хватая пальцами воздух, нащупала телефон рядом с кроватью. Нанесла удар по телефонной трубке, сбросив ее при этом с рычага. Затем все так же ощупью нашла последнюю кнопку автоматического набора, помеченную словами «Бобби Д», в которую после всех манипуляций с силой уперся пьяный указательный палец. Тоже мой. Как только телефон зазвонил, руке удалось поднять трубку с пола, пока в пьяной башке бродили мысли о Кэролайн Краули, самой красивой женщине, которую я ни разу даже не трахнул. А в это время уши, вполне трезвые, дожидались ответа Боба Дилли, ночного сотрудника отдела городских новостей, человека изнуренного вида, с мертвенно-бледным лицом, выглядевшего так, словно он выпил бензина и съел кошачью блевотину. Хотя удивляться тут особенно нечему, если в течение 20 лет просиживаешь каждую ночь в редакции новостей, слушая полицейское радио, обзванивая полицейские участки, прочитывая дюжину газет со всех концов страны и поглощая пончики, а вместе с ними и немалое количество газетной бумаги. «Редакция Дилли у телефона». «Что новенького, Бобби?» «А, Портер». Мы имеем столкновение такси с каким-то умником на Нижнем Бродвее. В 1:04 в переулке нашли лежащего навзничь очередного неизвестного, а в 7:02 молодых служащих фармацевтической фирмы, нубийцы по национальности, убиты выстрелом в голову. Но это никого особо не взволновало. В Бруклине некто ограбил банк с помощью отбойного молотка, вырвал ящик с ночным депозитом. В Мидтауне у нас парочка кретинов попыталась прокатиться на пожарной машине, ехавшей по вызову. Так, еще подожди. Не вешай трубку. Наконец-то затуманенные винными парами мозги начали различать другие голоса. Лайза и дети были внизу. Ложки и миски. Все дети любят овсянку, любят маму. Добро с детьми. Она выглядит вполне прилично, проплывая через день по миле, и когда захочет, вполне может взвинтить меня до чертиков. «Мама, каша осталась, я больше не могу!» «Солнышко мое, надо скушать, а Томми не ест овсянку, он ест яичницу, лапонька». Она так долго кормила детей, что они напрочь испортили ей грудь, высосали подчистую. «Хочу соку!» «Ты хочешь соку? Соку! Хочу соку, мам!» «Ешь кашу, Салли!» «А, Портер! А у нас тут чемпион по прыжкам в воду!» Я открыл глаза. «Какой мост?» «У тебя странный голос. Ты что, заболел?» «Нет». «Какой мост?» «Бруклинский». «Еще что?» «Парень из строительной конторы», — пропыхтел Бобби. Он сломал ногу на работе, не мог больше купить себе пожрать, а его подружка пошла по магазинам. Парень помер от разрыва сердца, не долетев до воды. Когда его вытащили, он был в шапке. Рассказывай. Точно! Мужик прыгает с Бруклинского моста и остается в шапке. Да, говорят тебе. В полиции сказали, что на голове у него был надет головной убор. Ну, хватит заливать, Бобби. Ну, сам их спроси. Представляю себе этот головной убор не иначе, как футбольный шлем. Не угадал. Просто бейсболка, как у Янки. Значит, у него под подбородком была резинка? Нет. Вот блин. Тогда эта чертова бейсболка сидела на клею. Нет. Ладно. Скажи лучше, ты для меня припас что-нибудь? Ясное дело. Извини, я сейчас... Подожди-ка, не вешай трубку. И я закрыл глаза и прислушался. Внизу стоял невыразимый гвалт. «Тебе намазать еще вишневого джема? Соку, соку! На, Томми, держи! Ешь омлет? Нет! Мамуля делала его для тебя. Ешь!» Моя жена, ну, прямо-таки святая. Какое счастье, что я на ней женился. Кому какое дело до того, что ее мужа переехал бульдозер? Хорош, черт меня подери! Обычный кобель с бушпритом. «Приди в себя», — подумал я, — «постарайся понять, чего это стоит». Ну, просто крыша съехала. Если пить чаще, то ли еще будет. Я наплел какого-то вздора. Она все прекрасно поняла. «Подбери овсянку, солнышко, и выпрямись, пожалуйста. Будь добра, Салли, сядь сейчас же прямо». «Не могу». «Выпрямись. Ты расплескиваешь овсяную кашу по всему...» «Я сказала, сядь прямо, Салли!» «Хорошо, теперь правильно, барышня, будь умницей, но, пожалуйста, мы о тебе заботимся или обо мне?» «Хочу яичко!» «Ты только что бросил свое яичко!» «Оно слишком холодное!» «Слишком холодное?» «Да! Я его подогрею. Мамочка, а вот когда люди умирают, их тела совсем сгнивают? Кто тебе это сказал? Люсимер. Это сказала Люсимер. Хочу яичко. Да, Томми, сладенькая моя, когда люди умирают, у них еще остается дух. А что такое дух? Это... Вот, это солнышко. Ой, слишком горячее. Оно не слишком горячее. Так что такое дух, мамуся? А ты подуй на него, солнышко. Слишком горячее. Просто подуй на него. Подуй? Что такое подуй?